Котов. Она всегда нравилась ему. Еще с тех пор, когда была просто Светой, а порой и Светиком. На праздничных соберушках отношения упрощались. Ее привел в их круг Виктор, которого никогда не называли Витькой или, упаси боже, Витьком. Уж больно серьезен был этот недавний выпускник юрфака. Гнездилов был для всех только Виктором, а вскоре стал Виктором Семеновичем. Тусклый, пресный, до противного правильный. Он здорово разбирался в гражданском праве и от этого казался еще более скучным. Криминалистика, уголовное право, уголовный процесс — это вещь, это движуха. Люди со своими страстями, судьбами, слезами, истериками, ложью и признаниями. А какое-то там право оперативного управления собственностью или тонкости финансово-хозяйственной деятельности — тоска зеленая. Хотя и очень сложно, это надо признать. На цивилистике вообще мозги сломать можно. В ней мало кто по-настоящему разбирается. Шли годы, строились и крепли карьеры. Виктор Гнездилов с семьей вернулся из райцентра и занял достойное место в прокуратуре города. Потом пришли 1990-е, и он начал взлетать на крыльях кадровых перемещений. Его жена из миленькой девушки превратилась в по-настоящему красивую женщину. И Котов влюбился насмерть. Впрочем, в те годы никто еще не называл его Котовым. Владимир Ященко с детства увлекался шахматами и до дыр зачитал маленькую коричневую книжечку в шутку и всерьез, написанную гроссмейстером Александром Котовым. Сколько увлекательных историй о шахматах и великих шахматистах он прочел в этой книге. В школьные годы Володя занимался в шахматной секции при городском дворце пионеров, пару раз победил в районных турнирах старшеклассников, но потом остыл. Шахматы забросил и начал готовиться к службе в армии и последующему поступлению в школу милиции. Выпускников средних школ принимали на учебу в ограниченном количестве и только в двух милицейских вузах огромной страны — в Омске и Караганде. Конкурс большой, нужно готовиться очень серьезно, чтобы выдержать вступительные экзамены, в том числе и по физподготовке. По общему правилу, в многочисленные школы милиции можно было поступать, лишь отслужив в армии. Этот путь и выбрал для себя Володя Ященко, не особо рассчитывая на свои способности прорваться через конкурс, где больше половины его соперников окажутся сыновьями разных милицейских начальников. Страна-то огромная, желающих много, а мест для вчерашних десятиклассников по пальцам пересчитать. Он жил обычной среднестатистической жизнью российского мужчины. Жена, меняющиеся любовницы, дети, работа, выпивка с приятелями и коллегами, интриги на службе. Светлана Гнездилова на какое-то время вырвала Владимира из этого цикла, заставила думать о себе, мечтать, надеяться. Он попытался поухаживать, но отклика не встретил. Попытки были очень аккуратными, тонкими, и Владимир подумал, что Света просто не заметила ничего, не поняла. «Надо быть понастойчивее и погрубее. Бабы любят сильных», — решил он. Возможность представилась на дне рождения начальника УВД города. Лето, большой загородный дом с огромным участком, главный городской милиционер робостью и стеснительностью не отличался. Большое число гостей, идеальные условия для того, чтобы пообщаться и объясниться, не привлекая внимания. Но не вышло ничего, кроме унизительной неловкости. Светлана ясно дала понять, что ей это неинтересно. Нет, обошлось, конечно же, без пощечин, криков «как ты смеешь» и прочей театральной ерунды. Жена прокурора Гнездилова без излишней горячности, но с глубокой убежденностью объяснила Владимиру свою позицию. Ее муж настолько необыкновенный человек, настолько потрясающий, что ни один мужчина мира не может и никогда не будет для нее привлекательнее горячо любимого Виктора, поэтому никакие варианты даже не обсуждаются. Если бы она остановилась на всех мужчинах мира, Владимир принял бы это как неопровержимый окончательный отказ. Да, расстроился бы, огорчился, но смирился. Однако Светлана допустила ошибку и не остановилась, развив свою мысль до «а уж тем более ты». Это «тем более» Владимир Ященко расценил как прямое оскорбление. Такого удара по его мужскому самолюбию не наносил еще никто. Он прекратил оказывать Светлане Гнездиловой знаки внимания, но ничего не забыл и не простил. Каждый раз, встречаясь с ее мужем, а происходило это почти ежедневно, Владимир думал: «Какая сухость и серость! Ни одной яркой краски ни в характере, ни во внешности. Пустое место, белый лист. И она посмела сказать, что я в подметке ему не гожусь». Однако ж руководитель следственного управления УВД города Владимир Ященко и прокурор сначала города, а потом и области Виктор Гнездилов оставались добрыми приятелями, да и по службе сталкивались постоянно. Все начало меняться летом 2000 года. Виктор Семенович позвонил, попросил о встрече в неформальной обстановке. Договорились пообщаться в городской квартире Гнездиловых. Семья прокурора жила на даче. «Ленька украл у меня деньги. Из письменного стола в кабинете стащил», — сказал Гнездилов. «И что ты хочешь, чтобы я сделал?» — удивился Ященко. «Оттаскал его за ухо? Ты, отец, это твоя забота. Или ты хочешь, чтобы я нашел эти деньги и вернул тебе?» «Я хочу, чтобы ты его посадил», — заявил прокурор. Владимир в недоумении уставился на него. Сначала даже подумал, что ослышался. «Чтобы я... что?» — переспросил он на всякий случай. «Я хочу, чтобы Лёня сел», — четко и медленно повторил Виктор Семенович. «Он вор, и он должен за это ответить». «Послушай, ну это просто смешно. Подростка никто, ни один суд не посадит за кражу у родителей. Но ты же юрист, Виктор. Ты не можешь не понимать, что пока ребенок несовершеннолетний и находится на вашем иждивении, он имеет право на имущество родителей, как член семьи. Он имеет право считать это имущество общей собственностью. Если бы закон позволял привлекать к уголовной ответственности всех пацанов и девчонок, которые таскают у своих предков, у нас бы в школах было пусто, а все малолетки сидели бы по колониям. Это проблема воспитания, морали, наказания, родительского авторитета, чего угодно. Только не следствие и суда». Прокурор смотрел на него насмешливо и укоризненно. «Ты меня праву учить будешь? Я не сказал, что Ленька должен сесть за то, что взял мои деньги». «А что ты сказал?» — нахмурился Ященко. «По-моему, именно это». «Я сказал, что он должен сесть, и что он вор. А как и за какие кражи ты его посадишь? Решай сам». Выразиться яснее было бы трудно. Посадить конкурента по бизнесу — нормальный заказ, их выполняли тысячами в те годы. Еще популярным было посадить строптивого соседа по коммуналке, чтобы отжать жилплощадь. Но слышать от прокурора области, что нужно посадить его родного сына за какие-нибудь кражи — это уж, извините, ни в какие ворота. «Ты сказал, кражи во множественном числе. Это как понимать? Оговорка?» «Я сказал то, что хотел сказать», — холодно ответил Гнездилов. «Лёня не должен выйти через год и не должен быть осужден условно. Мне нужен серьезный реальный срок». «И где я тебе возьму эти кражи и этот срок? Виктор, ты что несешь? «Мой сын — мерзкое чудовище. Он должен быть изолирован от общества. Мне все равно, как ты это сделаешь. Но есть одно условие». Ой, кто бы сомневался. Сейчас начнется. И почему большие начальники считают, что можно давать невыполнимые задания, снабжая их при этом еще более невыполнимыми условиями? «Никаких звонков, никаких просьб, намеков и уговоров, никаких ссылок на то, что я просил. Никаких взяток. Все будут знать, что речь идет о моем сыне. Дело должно быть чистым и абсолютно надежным. Таким, чтобы ни один следователь и ни один судья ничего не смогли сделать, даже если им вдруг очень захочется прогнуться передо мной». Проще говоря, прокурор Гнездилов хотел, чтобы уголовное дело против его несовершеннолетнего сына было полностью сфальсифицировано и снабжено неопровержимыми доказательствами. И никакие «я договорюсь со следователем, прокурором, судьей, они закроют глаза» здесь не прокатят. Да уж, задачка не из простых. Но вполне решаемая, если знать, с какого конца взяться. «Если я сделаю, как ты хочешь, то что будет?» — прямо спросил Ященко. Разумеется, он не имел в виду, что будет с Лёней. Ему было наплевать на Лёньку, он его и не знал почти, видел пару раз, наверное, и впечатление вынес не самое приятное. Владимир Ященко имел в виду совсем другое. «Я скоро перееду в Москву, ты знаешь, вопрос практически решен. Максимум через год-полтора ты тоже будешь в столице на хорошей должности. Обещаю». Такой расклад вполне устраивал. Но на организацию доказательственной базы по делу Леонида Гнездилова нужны будут деньги. «Получишь, сколько нужно», — твердо сказал Виктор Семенович. «Когда все сделаешь и Леньку задержат, проследи, чтобы мне дали 5 минут поговорить с ним». «А дома ты с ним не наговорился еще?» — засмеялся Ященко. «Так занят, что на семью времени нет». «Дома рано. Я с ним поговорю, когда все будет сделано, и он окажется в камере. Объясню, что от него требуется, чтобы не стало еще хуже. Доведу до его сведения, что либо он молча и покорно примет то, что ты ему навесишь, либо пусть пеняет на себя и молит о скорой смерти». «Сурово ты с ним», — удивленно протянул Владимир. «Чем же он так тебя достал-то, а, Виктор? Деньги из дома таскает на дозы, что ли? Наркотой балуется?» «Надеюсь, мы друг друга поняли и договорились», — произнес Гнездилов вместо ответа. Разумеется, и поняли, и договорились. Ященко сделал все изобретательно, быстро и аккуратно. Лёня Гнездилов получил свой заслуженный пятерик и отправился отбывать срок. Виктор Семенович с семьей перебрался в Москву, а через год в столицу последовал и подполковник Ященко, на которого пришел запрос из Министерства внутренних дел. Столичная жизнь и министерская служба крутили, вертели, радовали и порой ужасали, приносили благо и требовали за них непомерную плату. Владимиру Ященко все это и нравилось, и одновременно утомляло, поэтому в отпуск он каждый год ездил домой, на Волгу. Ничто не лечит и не успокаивает замотанного служаку лучше рыбалки. Ну и встречи со старыми друзьями, водочка, банька, куда ж без этого. Жена с детьми ездила в разные модные места за границей, а он ни в какую. От семьи он тоже изрядно уставал и ни за что не пожертвовал бы возможностью провести пару недель холостяком. Во время одной из таких поездок Ященко сильно заигрался в банно-алкогольных утехах и что-то эдакое сотворил со своим телефоном, о чем наутро даже вспомнить не мог. То ли в бассейн уронил, то ли коньяком облил, то ли еще что, но телефон отказывался работать и ни на какие призывы не откликался. Его приятель, один из давешних собутыльников, посоветовал обратиться к некоему Костику. Мест, где возьмутся починить, в городе навалом, но качество не гарантировано, а Костик сделает быстро и качественно, проверено многократно. «Ты ж понимаешь», — говорил приятель, — «настоящих мастеров не так много. Как проблемка чуть посложнее, никто возиться не хочет. Им проще сказать, что аппарат кирдык, и нужно покупать новый. А тут и салон по продаже рядом, прям за стеной. Рука руку моет, короче. За каждого клиента, превращенного в покупателя, салон мастерской отстегивает. А Костик умелец и знаток, к тому же упертый. Будет биться до последнего, но даже ржавый металлолом оживит». В чудеса полковник, а он уже давно стал полковником, Ященко верил слабо, поэтому недоверчиво покачал головой. «А чего же он не в мастерской работает, если такой умелец? Открыл бы свой бизнес, вывеска, реклама, клиентура, все пироги». «Он инвалид, ему ходить трудно. Сложный перелом ноги. Наши доктора накосячили. Отец его к вам в Москву возил, там обещали попробовать помочь, на очередь поставили. Теперь Костик вызова ждет. Ты не думай, руки у него и вправду золотые. Я и с телефонами, и с ноутбуками только к нему хожу. Как айфоны появились, у нас вообще почти никто не знал, как к ним подступиться, а Костик сразу разобрался. Так что, звоните ему?» «Звони», — вздохнул Владимир. Ехать пришлось далеко, на другой конец города. А город-то не маленький. Миллионник, областной центр. Двухэтажный обветшалый дом на улице Панфилова производил гнетущее впечатление. Ященко даже заколебался на мгновение. Разве мастер «Золотые руки» может жить в такой дыре? Но телефон чинить надо. Никуда не денешься. Нельзя надолго оставаться без связи. Квартира ему сразу понравилась и заставила забыть о недавних сомнениях. Во всем заметна была мастеровитая мужская рука. Все, что нужно, приколочено, приклеено, привинчено и начищено до блеска. В прихожей на полочке для головных уборов Ященко заметил форменную фуражку, а в первой комнате, через которую нужно было пройти, чтобы попасть в комнату Костика, висели на плечиках отутюженные китель и брюки. Федеральная служба исполнения наказаний. «Отец служит?» — спросил он, кивая на китель. «Да, в отставку собирается». «Значит, почти коллеги. Я здесь до второго года следствием командовал». «Комитетским или МВД?» — задал Костик неожиданно грамотный вопрос. Обычно люди, не связанные с правоохранительной деятельностью, плохо представляли себе, как устроен процесс расследования преступлений. О том, как устроена система органов внутренних дел, знали еще меньше, полагая, что милиция и следствие — это одно и то же. Вроде как следователь, он и есть следователь, а все, кто служит в органах внутренних дел, поголовно милиционеры. Теперь, правда, уже полицейские, но суть и не меняет. Еще при советской власти существовали отдельно друг от друга следователи прокуратуры и следователи МВД, а в Уголовно-процессуальном кодексе было подробно расписано, кто из них какими делами должен заниматься. Даже термины такие были — прокурорская подследственность или МВДшная. Потом следователи из прокуратуры убрали, создали следственный комитет, а в МВД все осталось как было. И теперь сам черт ногу сломит, кто чем должен заниматься. «МВД», — ответил Ященко, одобрительно хохотнув. У себя в комнате Костик уселся за стол и принялся разбираться с вышедшим из строя телефоном. «Значит, в 2000-м вы тоже здесь работали?» — спросил он, не отрываясь от своего занятия. «Ну, конечно, я же сказал, до второго года». «А дело Леонида Гнездилова помните?» От неожиданности Ященко на секунду потерял дар речи и не сообразил, как правильно ответить. «Гнездилова?» — переспросил он, старательно морща лоб и изображая попытки вспомнить. «У сына прокурора области». Дальше притворяться было опасно. Начальник следственного управления не мог не помнить такую проблему. «А, ну да, ну да. В общих чертах припоминаю», — неопределенно ответил Владимир. «А что?» «Дело в том, что мой отец работал в той колонии, где сидел Леонид. Наблюдал за ним, пока его на взрослую зону не отправили». «И?» — настороженно проговорил Ященко. Разговор переставал ему нравиться. «И отец считает, что парень не совершал того, за что его осудили». Ященко с облегчением расхохотался. «Ну, дружок, это обычное дело. Они там все невиноватые, чистые океангелы. Никто ни в чем не признается, хотя у каждого под матрасом копия приговора лежит. Неужели твой отец купился на эти бредни? Если он служил на зоне, то должен был выработать стойкий иммунитет к разговорам о невиновности». «Да не в этом дело. Леонид как раз ничего не отрицал. Но отец чувствовал, что там что-то не так». «И как ты себе это представляешь? Парень признает кражи, парень за них сидит. Что может быть не так?» «Ну, например, он совершил на самом деле более тяжкое преступление, а на краже согласился, чтобы спрятаться, скрыться». «Ерунда», — решительно проговорил Ященко. «Когда твой отец прокурор области, все происходит совсем иначе. Просто снимается телефонная трубка, делается пара звонков, и тебе не нужно ни от кого прятаться и скрываться. И вообще, посадить человека за то, чего он не совершал, и при этом не наследить, крайне трудно. У меня бы, например, фантазии не хватило придумать, как это сделать, если бы я вдруг захотел. «Со следами сколько угодно. Я тебе за 5 минут пачку невиновных посажу. Но при этом 20 человек, как минимум, будут знать, будут в деле. Им нужно будет платить и за содействие, и за молчание, то есть оставлять хвосты. А вот так, чтобы никто ни сном, ни духом...» Костик поднял на него умные насмешливые глаза. «Трудно, но возможно». «Неужели? И ты знаешь, как?» — ехидно поинтересовался полковник. «Даже я не знаю, как это сделать, а ведь я на следствии собаку съел. И не одну». Самоуверенность этого мальчика его забавляла. В деле Гнездилова у Ященко получилось сработать чисто, не оставив за собой грязи, которую, впрочем, никто искать и не пробовал. Но не признаваться же в этом. Куда разумнее играть роль честного офицера, даже не подозревающего о возможных злоупотреблениях. «Вы не знаете как, потому что у вас нет концепции», — спокойно заговорил Костик. «А у тебя, стало быть, есть». «У меня есть. Всеобщая ошибка состоит в том, что люди пытаются работать по центру поля. На самом деле работать нужно по полюсам. Тогда все получится именно потому, что основная масса толчется в центре». Звучало странно, но занятно. Ященко попросил объяснить поподробнее. Идея, вернее, концепция Костика была до гениальности проста. У компьютера есть две версии — электронная и биологическая, то есть человеческий мозг. Это два полюса. И есть люди, которые великолепно умеют управляться с электронной техникой, а есть те, кто умеет манипулировать чужими мозгами, чужим сознанием. Это две полярные группы. Обе по численности достаточно невелики по сравнению со всеми остальными людьми, которые являются простыми пользователями и кое-как умеют общаться друг с другом. Это так называемый центр. Те, кто раскрывает преступления, находятся именно в центре. Они давно разучились собирать информацию вручную от людей, из наблюдений и впечатлений. Но добывать ее из цифры пока как следует не научились. Старая школа личного сыска ушла, не оставив учеников и последователей. Новая только зарождается. Если человек, имеющий определенные цели, будет действовать из полярных точек, центристская масса ничего не сможет сделать. Собирать базовую информацию и проводить подготовительную работу должны хакеры, а реализовывать замысел будут квалифицированные психологи. Вот и все. С одной стороны цифра, с другой — люди со своими заморочками. И в том, и в другом нужно очень хорошо разбираться, а это дано не так уж многим. Сейчас все так увлеклись компами, что забыли о человеке и его качествах. Приведу простой пример. Вы идете по улице и видите, как машина сбивает человека на пешеходном переходе. Вечером в интернете появляется видео, которое снял на телефон кто-то, кто был на месте происшествия. Из ролика получается, что пешеход то ли был не на переходе, то ли выскочил внезапно. Одним словом, все не совсем так, как вы помните. Что вы подумаете? «А что мне думать? Я же видел все своими глазами». «Но на видео другое». «Да плевать я хотел на видео. Своим глазам я доверяю больше, а любой ролик можно подделать. Невелика хитрость», — уверенно ответил Ященко и внезапно осекся. А ведь мальчишка дело говорит. То, что узнал или увидел сам, всегда вызывает у человека больше доверия, чем полученное из стороннего источника. Если сыщик получит информацию правильным путем и построит на ней версию, он будет драться за нее до последнего и найдет другие доказательства в ее пользу. Так устроен человек. Ай да мальчишка! «А тебе сколько лет?» — спросил он с невольным уважением. 26. Не такой уж он и мальчишка. Сам Ященко в 26 лет уже злодеев ловил и за решетку отправлял. «Готово». Костик протянул ему отремонтированный телефон. «Спасибо. Сколько с меня?» «Сейчас выпишу приходник». «Значит, парень работает в белую, платит налоги». Владимир с любопытством рассмотрел печать на приходном ордере. ИП Веденеев КМ. «Веденеев. Так вот кто его отец. Тот самый Веденеев, который когда-то приезжал к Гнездилову и уговаривал не бросать сына. Надо же, как мир тесен. Даже забавно.